Глава 9. Зобная железа ягненка, маринованная в оливковом масле из Сардинии с добавлением рукколы, провозгласил метр д'отель, тыча мизинцем в два микроскопических кусочка мяса в тарелке Клэр. Помидоры, вяленые под солнцем Болгарии. Что меня поразило в тарелке Клэр, так это необозримая пустота. Разумеется, я знаю, что в престижных ресторанах качество превалирует над количеством, но пустота в тарелке Клэр явно была вопиющей. Возникало впечатление, что пустая тарелка провоцирует тебя на замечание, жалобу в адрес открытой кухни. «Но ты же все равно не осмелишься», — говорила тарелка, смеясь тебе в лицо. Я напрягся, вспоминая цену. Самая дешевая закуска стоила 19 евро. Цены на главные блюда варьировались в диапазоне от 28 до 44. Кроме того, гостям предлагались три варианта комплексного меню по 47, 58 и 79 евро. «Горячий козий сыр с кедровыми и грецкими орешками!» Рука с мизинцем парила над моей тарелкой. Я подавил искушение ответить «я знаю, потому что именно это я и заказал», и сосредоточился на мизинце. Ближе, чем сейчас, он в этот вечер ко мне не подбирался, даже когда разливалось вино. В конце концов, метр д'отель пошел по пути наименьшего сопротивления, вернувшись из кухни снова и уже откупоренной бутылкой. После винного погреба и поездки в долину Луары настал черед шестинедельных винных курсов. Отнюдь не во Франции, а в пустеющем классе вечерней школы. Свой диплом Серж повесил на самом видном месте. На одном из первых уроков его должны были научить, что содержимое бутылки, пробка которой торчит над горлышком, может не совпадать с тем, что заявлено на этикетке. Недоброжелатели могли подменить вино, разбавить его водой из-под крана или плюнуть в бутылку. Однако после аперитива от заведения и сломанной пробки Сержу Ломану, видимо, не хотелось дополнительной суеты. Не глядя на метр д'отель, он вытер губы салфеткой и буркнул под нос, что вино восхитительно. В тот момент я отвернулся и посмотрел на Бабетту. Ее глаза под затемненными стеклами очков были направлены на мужа. Я не видел, но уверен, что она приподняла бровь, когда услышала его оценку вина, откупоренного на кухне. В машине по дороге в ресторан он заставил ее плакать, но сейчас ее глаза были уже не такими опухшими. Я надеялся, что она метнет в него какую-нибудь колкость. У нее это прекрасно получалось, порой она бывала весьма язвительна. Фраза «он в долине Луары дегустирует вина» была наимягчайшей формой ее сарказма. Я мысленно ее воодушевлял. «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Если разобраться, то основательный, вышедший из-под контроля скандал между Сержем и Бабеттой еще до закусок был бы мне, пожалуй, на руку. Я бы произнес примирительные слова, выступил якобы непредвзятым судьей, между тем она бы поняла, что я на ее стороне. К моему сожалению, Бабетта ничего не сказала. Было почти очевидно, что она проглотила несомненно убийственную реплику по поводу пробки. И все-таки случилось то, что вселило в меня надежду на предстоящий взрыв. По закону драмы, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить. Я увидел это ружье. «Салат, Рапунцель», — произнес метр д'отель. Я следил за мизинцем, замершим в сантиметре над тремя-четырьмя съежившимися зелеными листиками и расплавленным комком козьего сыра, а потом за рукой, повисшей так близко от меня, что, наклонись я слегка вперед, я смог бы ее поцеловать. И зачем я заказал это блюдо, если не люблю козий сыр, не говоря уже о салате Рапунцель? На сей раз я благословил экономичные порции. Моя тарелка тоже практически была пустой, хотя и не такой пустой, как у Клэр. Я мог бы съесть 3 листика в один присест или просто оставить их на тарелке, что, по сути, ничего не меняло. Этот салат всегда ассоциируется у меня с хомячком или морской свинкой в клетке, установленной на подоконнике в нашем классе начальной школы. Наверное, для того, чтобы научить нас ухаживать за животными. Не помню, были ли листочки, которые мы просовывали по утрам сквозь прутья клетки, листками Рапунцеля. Во всяком случае, выглядели они очень похоже. Хомячок или морская свинка жевал салат своими шустрыми зубками и потом весь день смиренно сидел в углу клетки. В одно прекрасное утро хомячок или морская свинка сдох, так же, как и его предшественники — черепашка, 2 белые мыши и палочники. Но, к сожалению, мы не извлекали урока из столь высокой смертности. Ответ на вопрос, почему передо мной оказалась тарелка горячего козьего сыра с Рапунцелем, был проще, чем может показаться на первый взгляд. Я был последний, у кого официант принимал заказ. Мы не договаривались заранее, кто что возьмет, а может, я просто прозевал этот момент. Как бы то ни было, я планировал заказать вителло тоната, но к своему ужасу обнаружил, что выбор Бабетты пал на то же самое блюдо. «Ничего страшного», — подумал я, — «тогда переиграю на устрицы». Но когда Серж прямо передо мной потребовал устриц, я оказался в тупике. Дублировать чей-то заказ не хотелось. Но заказывать то же, что Серж, исключалось категорически. В теории я бы мог еще вернуться к вителло тоната, но только в теории. На практике это означало бы, что я, очевидно, не способен проявить оригинальность и сделать самостоятельный выбор. К тому же Серж заподозрил бы меня в попытке подыграть его жене, что правда, которая именно поэтому не должна быть столь откровенной. Мне пришлось снова раскрыть меню. Я притворился, будто хочу только показать официанту выбранное мною блюдо, а сам тем временем судорожно пробегал название закусок. Но было уже поздно. «А вы, господин, что желаете?» — спросил метрдотель. «Горячий козий сыр на листьях салата Рапунцель», — выпалил я. Прозвучало уж слишком бойко, с преувеличенной уверенностью в правильности собственного выбора. Серж и Бабетта ничего не заметили, но на лице Клэр отразилось изумление. «Защитит ли она меня от меня самого? Скажет ли она, но ты же не любишь козий сыр?» Я не знал. В тот момент я был под обстрелом слишком многих взглядов, чтобы подать ей какой-то знак, и боялся рисковать. «Я слышал, козий сыр привезен с домашней фермы», — сказал я, — «где козы дни напролет пасутся на воздухе». После того, как метрдотель подробно описал Бабеттино вителло тоната, которое в идеальном мире могло бы быть моим, и удалился, мы, наконец, возобновили нашу беседу. «Возобновили», наверное, не самое удачное слово, поскольку никто из нас не имел ни малейшего понятия, о чем мы говорили до того, как принесли закуски. В так называемых престижных ресторанах это в порядке вещей. Тебя без конца прерывают ради обстоятельных объяснений, в чем смысл кедрового орешка на твоей тарелке, нескончаемых ритуалов откупоривания бутылки и бесконечного подливания в бокал, кстати и не кстати. Скажу больше. Я исколесил весь мир, побывал в разных странах и в самых разных ресторанах, но нигде, то есть буквально нигде, не подливают вино в бокал, если об этом не просишь. В других местах это считается неприличным. Только в Голландии официанты подлетают к твоему столику и не только без спроса подливают вино, но и бросают задумчивый взгляд на почти допитую бутылку. «Не пора ли заказать новую?» — прочитывается в этом взгляде. Один мой знакомый, работавший в свое время в голландских престижных ресторанах, как-то поведал мне следующее. «Тактика рестораторов в том, чтобы залить в своих клиентов как можно больше вина. Вина, цена которого у них по меньшей мере в 7 раз превышает цену от поставщика. Официанты намеренно затягивают перерыв между закуской и горячим. Подмечено, что от скуки, дабы убить время, клиенты медленно, но верно напиваются. Закуску, как правило, приносят довольно быстро, иначе посетители начинают выражать претензии. Однако между закуской и горячим они уже не в состоянии следить за ходом времени, поскольку достигли нужной кондиции. Не редкость и то, что давным-давно приготовленное горячее не подают до тех пор, пока никто не жалуется. Но как только разговоры стихают и публика принимается возмущенно вертеть головами, тарелки поспешно засовывают в микроволновку. О чем шла речь за нашим столиком до того, как подали закуски? Не то чтобы это было архиважно, ничего существенного мы все равно не обсуждали, но меня раздражала моя забывчивость». Я еще помнил предмет разговора сразу после возни с пробкой и заказа еды, но его содержание напрочь стерлось из моей памяти непосредственно перед тем, как метрдотель водрузил на стол тарелки. Бабетта записалась в новый спортивный клуб. Мы говорили о весе, пользе движений, спортивных увлечениях. Клэр с интересом слушала, а Серж заявил, что не выносит навязчивой музыки в большинстве спортивных клубов. Поэтому он принял решение бегать в одиночестве на свежем воздухе, что может быть прекраснее. Он делал вид, что додумался до этого без посторонней помощи. Видимо, предпочел забыть о том, что я начал бегать уже много лет тому назад, и что он никогда не упускал случая подшутить над беготней своего младшего братца. Да, именно об этом мы и говорили. Чересчур долго, на мой вкус. Но зато мы выбрали безопасную тему, тривиальное начало заурядного ужина. Что было потом, не помню, хоть убейте. Я посмотрел на Сержа, на свою жену и, наконец, на Бабетту. Как раз в тот момент Бабетта воткнула вилку в вителло тоната, отрезала кусочек и поднесла его ко рту. «У меня что-то вылетело из головы», — сказала она, остановив вилку прямо у открытого рта. «Так вы видели новый фильм Вуди Аллена или нет?»